Ну, а то, с чем мы с вами познакомимся сейчас, называется «Письмо сапожнику». «Достопочтимый сеньор, я с легким сердцем заплатил за починку башмаков столько, сколько вы запросили. И потому письмо, отправлять которое моя святая обязанность, несомненно, вас удивит. Вначале ничто не говорило о катастрофе. Я с превеликой радостью принял от вас башмаки, уповая на их новую долгую жизнь, довольно избереженными деньгами, всего за несколько песо почти новая пара обуви. Именно таковы были мои мысли, я не отрекаюсь от них. Но как же быстро угасло мое воодушевление! Придя домой, я внимательно осмотрел башмаки. Мне показалось, что они слегка потеряли форму, стали грубыми и жесткими. Поначалу я не придал этой перемене большого значения. Ведь если хорошо подумать, починенная обувь всегда сперва выглядит какой-то чужой и почти всегда вызывает тяжелые чувства. Здесь я считаю уместным напомнить, что мои башмаки до починки не были полной развалиной. Вы сами отпустили 2-3 лестных комплимента насчет качества материалов и прочности шитья. Очень хвалили вы и фабричную марку. Словом, вы пообещали мне вернуть совершенно новую пару обуви. Охваченный нетерпением, я не захотел дожидаться следующего дня и разулся, чтобы проверить ваши обещания. И вот я сижу с натертыми ногами и пишу вам это письмо, отнюдь не стремясь перенести на бумагу слова, вырвавшиеся у меня после тщетных усилий. Башмаки не налезли мне на ноги. Как у остальных людей, мои ступни сотворены из непрочной и чувствительной материи. А мне пришлось иметь дело с башмаками из железа. Не знаю, с помощью какого искусства вы смогли сделать их непригодными к носке. Сейчас они стоят в углу с перекошенными носами, как бы затаив насмешку. Итак, все мои усилия надеть их пошли прахом. Я начал пристально рассматривать сделанное вами. Откровенно говоря, в сапожном деле я полный невежда. Мне известно только, что одни башмаки причиняли мне страдания, а других же я вспоминаю, напротив, с нежностью. Так вот об этих когда-то мягких и податливых. Я отдал вам в починку превосходные башмаки, верно служившие мне не один год. Мои ступни чувствовали себя в них, как рыба в воде. Они были больше, чем просто башмаки. Часть моего тела, спасительные прикрытия, придававшие моей походке размашистость и уверенность. Кожа их защищала меня поистине, как моя собственная. Правда, они начинали уже показывать признаки износа. Прежде всего, подметки, истончившиеся настолько, что стало ясно, башмаки доживают последние дни. Когда я пришел к вам, через дыры в подошвах уже можно было видеть носки. Затем каблуки. Походка у меня слегка косолапая, и каблуки носят отчетливые следы этого старого, так и неискорененного мною порока. У меня возникло горячее желание продлить жизнь моих башмаков. Желание, по-моему, совершенно не предусудительное. Напротив, оно признак скромности и даже смирения перед жизнью. Вместо того, чтобы выбросить их, я решил подарить им второе существование. Конечно, не настолько славные и блестящие, как первое. Кроме того, привычка людей весьма небогатых ремонтировать обувь, если я правильно понимаю, составляет модус вивенди вам подобных. Должен признать, что изучение плодов вашего труда навело меня на довольно-таки невеселые мысли. Вот одна из них. Вы не любите свою работу. Если вы, забыв обиду, навестите меня и пристально рассмотрите башмаки, то признаете мою правоту и обратите внимание на прошивку. Слепой не мог бы сделать хуже. Кожа обрезана с необъяснимой небрежностью. Края подметок вышли неровными и опасным образом выступают наружу. По всей вероятности, в вашей мастерской нет нужных колодок. Башмаки стали совершенно бесформенными. Вспомните, даже изношенные они сохраняли приятные глазу очертания. А теперь... А попробуйте-ка пощупать их внутри. Вы обнаружите странную полость, в которую влезет разве что лапа какой-нибудь рептилии. Еще одна неприятность. У самых носков некий выступ, твердый, будто из цемента. Как такое возможно? Мои ноги, сеньор сапожник, это обычные ноги, такие же, как ваши, если, конечно, у вас конечности человеческого существа. Но достаточно. Я написал, что вы не любите свою работу, это действительно так. Обстоятельства печальные для вас и рискованные для ваших клиентов, явно не склонных бросать свои небольшие деньги на ветер. Замечу, кстати, что моим пером движут некорыстные соображения. Я беден, да, но не мелочен. Я вовсе не пытаюсь посредством своего письма вернуть деньги, уплаченные за ваш разрушительный труд. Ничего подобного. Я пишу вам со всей искренностью и простотой, чтобы призвать вас полюбить свою профессию. Я поведал вам трагедию моих башмаков, чтобы внушить вам почтение к занятию, выпавшему вам на долю, занятию, которому вы учились в молодости. Прошу прощения, вы ведь и сейчас еще молоды. Тем лучше, значит, если вы забыли, как чинят ботинки, у вас есть время начать все сначала. Нам так не хватает мастеров, похожих на умельцев прошлых лет. Они работали не из-за денег, а из-за уважения к священным законам ремесла, законам, над которыми, взяв в руки мои башмаки, вы надругались. Я с удовольствием рассказал бы вам о сапожнике из моей родной деревни, с любовью и тщанием, чинившем мне башмаки в далекие времена моего детства. Но у меня нет намерения пристыдить вас посредством примеров. И последнее. Если вы почувствуете, что в вашем сердце рождается не раздражение, а раскаяние, и что оно готово привести в движение ваши руки, зайдите ко мне домой, заберите башмаки, почините их как надо, и у меня не будет к вам никаких претензий. Обещаю вам, что если мои ноги наконец-то смогут оказаться внутри башмаков, то вы получите от меня великолепное благодарственное письмо, где будете названы прекрасным человеком и примером для всех сапожников. Искренне ваш и так далее.